Глава 7. Ивана знала, графиня понравится Ньяману. Бытовала легенда, что старейшина криминальной полиции женщинами не интересуется. Но дело обстояло прямо противоположным образом. Женщины завораживали комиссара, но он и с возрастом не приобрел той непринужденности, которая позволяет мужчине на равных общаться с противником. Папаша Ньяман вел себя скованно, ощущал неловкость, странная сила женщин парализовала его волю. Так боксер опасается соперника левши с косым ударом. Ньяман не понимал природу этой силы и оттого считал ее единственным источником своих неудач. Встреча с графиней ситуацию не улучшит. Ивана нашла в глянцевых журналах много статей о Лауре фон Гейерсберг. Лаура на благотворительных вечерах в длинных платьях из сказочных тканей. Лаура в первом ряду на показах самых знаменитых домов моды. Лаура в черном рединготе и жокейском шлеме на белой лошади в разгар псовой охоты. Интересно, а империей она руководит в свободное от светских мероприятий время? Но ведь правит железной рукой, бок о бок с братом. Все эксперты единодушно утверждают, с тех пор, как лидером автомобильного инжиниринга Германии управляют младшие Гейерсберги, результаты компании постоянно улучшаются, к превеликому удовольствию акционеров, в том числе кузенов и других родственников. Значит, нет никакого смысла устранять Юргена. Никто не режет курицу, несущую золотые яйца. Полицейские поднялись по ступенькам лестницы, опоясывающей фасад. Ивана ни черта не понимала в архитектуре, но инстинктивно угадывала в этой вилле успех. Гигантский аквариум производил впечатление. Ньяман позвонил, по привычке поправил очки, одернул плащ и приготовился ждать. Ивана стояла чуть позади, переминаясь с ноги на ногу. Она робела. Графиня хороша собой, богата и блистательна, то есть наделена теми качествами, которые у нее самой отсутствуют как класс. Пусть даже в хорошие дни лейтенант выглядела миленькой и очаровательной. Лаура фон Гейерсберг сама открыла дверь. Реальная версия мгновенно заставляла забыть фотографии в глянцевых журналах. Роскошная, но высокомерная особа, запечатленная папарацци, не имела ничего общего с стоявшей перед ними улыбчивой женщиной. Высокая, практически вровень с комиссаром, с роскошными черными локонами и изящным телом. Такие фигуры созданы, чтобы носить самую элегантную одежду. Платья знаменитых модельеров, обтягивающие джинсы, кашемировые свитера и туфли-балетки, вот как сегодня. Пристальный осмотр продлился одно короткое мгновение, но женщинам этого достаточно. Шея у Лауры фон Гейерсберг была длинная, как у Умы Турман. Брови, как у индийских женщин. Глаза темные и странно блестящие. Прямой тонкий нос, чувственные пухлые от природы, губы дополняли картинку. Во всем этом великолепии была, впрочем, некоторая сдержанность, как будто лицо, обрамленное гривой в стиле 80-х, хотело выглядеть застенчивым. Лаура не накрасилась, не надела никаких украшений и выглядела не лучшим образом. Лицо осунулось, под глазами запали тени. Но все это делало ее только красивее. Так тело великого атлета сильнее всего впечатляет на пике усилия, в противостоянии с собой, соперниками и рекордом, который он решил побить. «Добрый вечер», — сказала красавица, протягивая белую с узким запястьем руку. «Я Лаура фон Гейерсберг». «Майор Пьер Ньяман», — представился комиссар, и его голос прозвучал чуточку слишком уверенно, как будто он репетировал перед зеркалом. «Это моя коллега, лейтенант Ивана Богданович». Ивана только что реверанс не сделала, чувствуя себя соблазнительной, как выползший из-под раковины таракан. «Я звонила вам сегодня, после полудня», — сипло произнесла она, вознамерившись доказать, что тараканы тоже люди. Ей никак не удавалось отвести взгляд от шевелюры хозяйки дома. «Везет же некоторым», — думала она, едва справляясь с досадой. Свои собственные волосы Ивана всегда мысленно сравнивала со щетиной швабры. Лаура держала руки в карманах джинсов и смотрела на полицейских, переводя взгляд с одного лица на другое. «Я не совсем понимаю», — произнесла она на безупречном французском. «Жандармы уже допросили меня». Ньюман поклонился, по-военному сдержанно, и пояснил. «Скажем так. Быстро успехов в расследовании добиться не удалось, и нас прислали на усиление». Лаура отодвинулась, позволяя им пройти. В огромной комнате не оказалось несущих элементов, ни стен, ни колонн. Все пространство купалось в оранжево-рыжеватом свете. В первый момент возникло ощущение пустоты, но, вглядевшись, глаза различили сундук, рояль, диван, а в центре огромный гигантский камин, напоминающий перевернутый перископ. В стеклянных поверхностях отражались коричневые стволы и зеленые лапы елей. «Стеклянный дом», — представила свое жилище Лаура. «Мой прадед был фанатичным поклонником Баухауса. Он заказал строительство в 30-е годы. Я обожаю это место». «А кто был архитектором?» «Ученик Людвига мисс Ван дер Роэ. Друг семьи. Он даже опередил своего мастера, который только в 50-х годах создал Краун-Холл, здание архитектурного колледжа Иллинойского технологического института и загородный дом для миссис Фарнсуорт, которая была возлюбленной Роэ». Женщина произнесла имена и названия как нечто само собой разумеющееся, а Ивана даже фамилию и имя архитектора едва разобрала. Графиня направилась к зоне гостиной, образованной диваном цвета охры и табуретами с сиденьями из переплетенных полос кожи. На полу лежала медвежья шкура. «Юрген тоже жил здесь?» поинтересовался Ньеман, следуя за хозяйкой. Графиня обернулась. Руки она так и держала в карманах, что придавало ей сходство с совсем юной девушкой. «Странный вопрос». «Нет, конечно. У него был свой дом во Фрайбурге». Кивком подбородка Лаура указала на два табурета. Это был скорее приказ, чем приглашение. Полицейские молча уселись. «Так что вы хотите знать?» — спросила графиня, устроившись напротив них на диване. Она зажала сложенные вместе ладони между коленями и подняла плечи, словно вдруг замерзла, и эта поза показалась Иване искусно рассчитанной. Темные глаза Лауры готовы были пролиться слезами, и они держали собеседников на расстоянии, гипнотизировали, как звездное небо. Лейтенант взглянула на Ньемана и получила подтверждение своим опасениям. Этот млечный путь уже поглотил комиссара.